Они уже дошли до Барлингтон-Аркейд, когда Адриана вдруг поразила бледность племянницы. «Что с тобой, Динни? Ты бледна, как привидение». «Если ты не возражаешь, зайдем куда-нибудь и выпьем кофе». «Тут есть одно кафе на Бонд-стрит». Динни улыбалась, но губы у нее совсем побелели. Встревоженный Адриан крепко прижал к себе руку племянницы и не отпускал до тех пор, пока они не вошли в кафе за углом и не уселись за столик. «Две чашки кофе и как можно крепче», — сказал Адриан. С той инстинктивной чуткостью, которая рождала доверие к нему в женщинах и детях, он и не пытался вызвать Динни на откровенность. «Ни от чего так не устаешь, как от выставок. Мне очень не хотелось бы винить М, но я подозреваю, что ты слишком мало ешь, моя милая. Поклевала чуть-чуть, как птичка сегодня перед уходом. Разве это обед?» Однако губы ее уже порозовели. «Я очень вынослива, дядя. Но право, жевать такая скука. Тебе бы прокатиться со мной во Францию. Если картины французов и не пробуждают наш дух, то их стол, во всяком случае, оживляет наши чувства». «А ты убедился в этом на себе?» «Да, особенно если сравнить со столом итальянцев. У французов великолепная выдумка. Они пишут свои картины, как часовщик делает часы. Высокое чувство прекрасного, отличная техника. Требовать большего, казалось бы, нелепо, и все-таки они в сущности не поэтичны. Кстати, Динни, хорошо бы, если бы Кляр удалось избежать развода. Ведь суд — самое непоэтичное место на свете». Динни покачала головой. «А я, наоборот, хотела бы, чтобы все это уже кончилось. И даже считаю, что напрасно она дала обещание. Ведь своего отношения к Джерри она все равно не изменит. А так она будет как птица с подбитым крылом. И потом, кто в наше время обращает внимание на подобные вещи?» Адриан заерзал на стуле. «Мне ненавистна сама мысль о том, что эти прожженные господа могут играть с судьбами близких мне людей. Будь они такие, как Дорнфорд. Но ведь они не такие. Ты его с тех пор не видела?» «Он недавно приезжал к нам, когда ему нужно было выступать». Адриан заметил, что, упоминая о нем, она и глазом не моргнула, как выражается нынче молодежь. Вскоре они распрощались, и Динни заверила его, что чувствует себя прекрасно. Адриан сказал, что она была бледна, как привидение. А вернее, у нее было такое лицо, словно она увидела привидение. Выходя из пассажа, Динни вдруг вспомнила все свое прошлое на Корк-стрит. Оно подлетело к ней, как одинокая птица, махнуло крылами ей в лицо и улетело прочь. И теперь, расставшись с дядей, она повернулась и пошла обратно на Корк-стрит. Решительно открыла знакомую дверь. Поднялась по лестнице в квартиру Уилфрида и дернула звонок. Прислонившись к подоконнику на площадке, Динни ждала, стиснув руки, и подумала. «Как жаль, что у меня нет муфты». Ее пальцы закоченели. На старинных картинах женщины стояли под вуалью, и руки у них были спрятаны в муфты. Времена изменились, и муфты у нее нет. Она уже собиралась уйти, когда дверь отворилась. Стак в ночных туфлях. Взгляд его темных глаз на выкате упал на туфли. Он смутился и пробормотал, запинаясь. «Простите, мисс, я как раз собирался переобуться». Динни протянула ему руку, и он пожал ее обеими руками, как прежде, с таким видом, словно собирался ее исповедовать. «Я шла мимо и решила зайти узнать, как вы». «Отлично. Спасибо, мисс. Надеюсь, и вы хорошо себя чувствуете. И собака тоже». «Прекрасно. Мы оба живем хорошо. Фошу в деревне нравится». «Мистер Дезерт всегда считал, что Фош — собака деревенская». «У вас есть какие-нибудь вести о нем?» «Вестей нет, мисс. Но, судя по тому, что мне сказали в банке, он до сих пор в Сиаме. Они пересылают его письма в их отделение в Бангкоке. Милорд был здесь недавно и говорил, что мистер Дезерт сейчас на какой-то реке». «На реке?» Название не помню, что-то вроде Иисант. Там, кажется, очень жарко. Разрешите, мисс, сказать вам, что хотя вы и живете в деревне, но довольно бледны. Я ездил на Рождество домой в Барнстепл и очень там поправился». Динни опять взяла его руку. «Очень рада была повидать вас, Стак». «Зайдите, мисс. Вы увидите у него в комнате все, как было». Динни прошла за ним в гостиную. «Все, как при нем, Стак. Точно он здесь». «Я часто себе представляю, что это так и есть, мисс». «А может быть, он все-таки здесь? Говорят, у нас есть астральные тела. Спасибо». Она коснулась его руки, прошла мимо и спустилась по лестнице. Сначала ее лицо вздрагивало, потом оно застыло. Она быстро зашагала прочь. Река. Ее сон. Еще одну реку. На Бонд-стрит чей-то голос окликнул ее. «Динни!» Она обернулась и увидела Флёр. «Куда ты бежишь, дорогая? Не видела тебя целую вечность. Только что смотрела французов. Божественно. Там была Клэр с каким-то молодым человеком. Кто это?» «Тони Крум. Они ехали вместе на пароходе. И только?» Динни пожала плечами и, окинув взглядом элегантную Флёр, подумала. «И зачем она всегда так прямолинейна?» «А деньги у него есть?» «Нет. Только место, но очень скромное. У мистера Маскима, при его арабских кобылах». «О, 300 в год или самое большее 500?» «Не годится. Право же, она делает огромную ошибку. Джерри Корвен далеко пойдет». «Во всяком случае, дальше, чем Клэр», — сухо ответила Динни. «Что это? Окончательный разрыв?» Динни кивнула. Никогда еще Флёр не была ей так антипатична. «Ну, Клэр не похожа на тебя. Она человек новых порядков, или, вернее, беспорядков. Вот почему ее разрыв с Джерри — ошибка. Ей жилось бы гораздо лучше, если бы она осталась его женой, хотя бы формально. Я не могу себе представить Клэр в нужде». «Деньги ее не интересуют», — холодно отозвалась Динни. «Ах, глупости. Деньги просто дают возможность иметь то, что хочешь. И это Клэр, конечно, интересует». Динни знала, что Флёр права, и потому сказала еще холоднее. «Объяснять все это нет смысла». «Да тут, милая моя, и объяснять нечего. Он ее чем-то оскорбил. И, конечно, мог оскорбить, но, в конце концов, это не причина. Помнишь прелестную картину Ренуара, где мужчина и женщина сидят в ложе? Ведь ясно, что каждый из них живет своей жизнью. И все-таки они вместе. Почему Клэр не может?» «А ты смогла бы?» Флёр слегка пожала красивыми плечами. «Майкл просто золото. И потом у нас же дети». Она опять слегка пожала плечами. Динни словно оттаяла. «Ты обманщица, Флёр. Ты не следуешь тому, что проповедуешь». «У меня случай исключительный». «У каждого так». «Ну, не будем спорить. Майкл говорит, что наш новый депутат Дорнфорд ему очень по душе. Они ведь теперь работают вместе над этим планом, знаешь, насчет свиней, птицы и картофеля. Ловкая штука. И как раз то, что нужно». «Да, мы в Кондафорде тоже возимся со свиньями. А дядя Лоренс что-нибудь делает в Липпинг-Холле?» «Нет, он изобрел этот план и считает, что свою лепту внес. Когда Майкл будет посвободнее, он заставит его еще поработать. М ужасно смешно рассуждает об этом плане. А тебе нравится Дорнфорд?» За это утро к Динни во второй раз обращались с тем же вопросом. И она прямо посмотрела в лицо кузине. «По-моему, он просто совершенство». Вдруг рука Флёр скользнула под ее локоть. «Знаешь, Динни, дорогая, мне бы очень хотелось, чтобы ты за него вышла. Конечно, за совершенство не выходят, но думаю, что при желании и у него можно найти грешки». Динни, в свою очередь, пожала плечами, глядя перед собой отсутствующим взором.